Глава третья. Расмус поднялся к Маркусу и подписал все бумаги, после чего спустился к Тому. Они прошли в боковую переговорную, ту самую, где их группа часто собиралась, когда расследовала дело Линды Смит. Алин шел по родному и знакомому помещению, но внутри него разрасталась тревога. Когда-то эти комнаты были его домом, местом, где он хотел находиться каждый день. Сегодня же все казалось чужим. Детективы смотрели на него. Кто-то здоровался, кивая, кто-то подходил, чтобы пожать руку. Но лица у всех были хмурые, озабоченные. Ему даже показалось, что в их взглядах читались обвинения. «Это он не остановил Илаю, и теперь Якоб мертв». Алин сделал вдох и вошел в переговорную, где уже собралась оперативная группа. Роберт сидел за первым столом у двери и тут же подскочил, увидев Алина. Расмус пожал его руку и прошел дальше. За самым крайним справа столом сидел Чак, явно прибавивший в весе за последнее время. Он выглядел вялым. Рядом с ним, ближе к проходу, расположилась Ида Пеппер. Ей было уже около 30 лет. Всего 3 года назад ее перевели из отдела по борьбе с наркотиками в отдел убийств. И за последние 2 года, насколько Алину рассказывал Том, она прочно укоренилась в их коллективе за свою самоотверженность и круглосуточную работоспособность. На вид крупная, ее тело состояло из сплошных вздувшихся мышц, лицо суровое, а волосы заплетены в тугие косы, которые обрывались у мощной шеи. Она преподавала самооборону в полицейской академии и еще в нескольких женских организациях и была тренером по борьбе. «Интересно, она хоть иногда улыбается?» — подумал Алин, протягивая ей руку. Ида встала и крепко пожала ее, но глаза оставались холодными и недоверчивыми. Расмус улыбнулся, вспоминая слова Агнес 3 года назад. «Алин, видел нашу новую перчинку?» Агнес всегда умела подмечать детали и придавать жизни своеобразную насмешливую окраску. «Знаешь, может, мы теперь будем по утрам встречаться у управления? Как-то мне страшно с ней в лифт заходить. Так и кажется, что ее огромные ручищи сомкнутся у меня на шее. А если меня с ней в спарринг поставят? Прости, но я сразу рухну на мат и буду биться в конвульсиях. Лучше уж ты меня прибьешь, чем она». За левым столом сидел Хас Тиллинг, один из лучших детективов Центрального полицейского управления, которому давно поручали значимые резонансные дела. Он был невысокого роста, гладко выбрит, тронутые сединой волосы зачесаны назад, одет всегда в идеально наглаженную рубашку и брюки, а ботинки начищены до блеска, даже после бессонных ночей в управлении. Расмус несколько раз был с ним в одной команде и ценил его профессионализм. Но ему казалось, что Хасу не хватает стержня, стального и непрогибаемого. Хотя ему ли было судить об этом после дела Линды Смит? Тем более поговаривали, что Хас метил на место Якоба, когда тот пойдет на повышение или пенсию, и это в обход Маркуса. «Неудивительно, что это дело поручили ему», — подумал Алин, протягивая Хасу руку. Тиллинг встал, пожал ему руку и, взяв папку, лежащую на столе, повернулся ко всем. «Расмус, спасибо, что присоединился, и добро пожаловать обратно. Детектив Расмус будет в нашей группе. Мы должны поймать того, кто сделал это с Якобом, нашим шефом и другом. Надеюсь, мне не надо подробно напоминать всем, что информация конфиденциальна и не должна просочиться в СМИ. Ни одна деталь». Хас просканировал взглядом собравшихся, на долю секунды остановившись на Расмусе, и Алину это очень не понравилось. «А теперь приступим. Вчера в загородном доме было найдено тело Якоба Скара. Его обнаружила Мари. В субботу она звонила отцу около 9 вечера, и они договаривались пообедать в 1 часа дня в воскресенье. Она немного задержалась, потому что заезжала за любимым пирогом Якоба в ресторан, а потом застряла в пробке. На телефон Скар не отвечал с самого утра, но Мари решила, что он в саду или занят чем-то в гараже. Она приехала к нему примерно к 2 часам, но дверь никто не открыл. У нее был свой ключ. Так она вошла в дом и обнаружила тело отца в кабинете». Хас подошел к большой передвижной доске, стоявшей у стены, выдвинул ее в центр и показал на прикрепленные на ней фотографии. На снимках Якоб был привязан к креслу в рабочем кабинете. На груди по голубой рубашке растеклось огромное бордовое пятно вокруг множества порезов. Губы были в проколах, из которых торчали черные толстые нити. Ален смотрел на фото и не мог оторвать взгляд. Тошнота подкатила к горлу, но Расмус вдохнул воздух через нос и достал пачку сигарет. Курить в помещении запрещалось, но даже держать ее в руках и нюхать табак приносило своеобразное облегчение. По предварительному заключению экспертов, Якоб умер от колотых ран в промежутке с 10 вечера до 2 часов ночи. «Сколько ран?» — уточнил Ален. 13. Ален втянул воздух через нос, а Хас продолжил. По предварительному заключению, все сделаны одним и тем же предметом. Орудие убийства на месте не найдено. И мы ждем анализ на соответствие с орудием, которым была убита Линда Смит. «Но нож из дела Линды должен храниться в архиве улик», — прервал Расмус. «Да, он в архиве, мы проверили. Но мы должны провести этот анализ. Вдруг у убийцы есть такой же?» Ален кивнул. «Продолжаем. Рот был зашит после смерти. И это пока первое несовпадение с делом Линды Смит. Либо убийца сделал это намеренно, чтобы сбить нас со следа, либо в этом был какой-то смысл. Или он не знал этих деталей», — согласился Ален. «Или так. Тогда нам надо проверить, что было в прессе по делу Линды», — ответил Хас. «Если это подражатель, то мы об этом узнаем. Рассмотрим все версии. Сейчас эксперты заняты отчетами и анализами. Мы же с вами должны в первую очередь изучить улики и провести полное сравнение почерка этого убийства с убийством Линды и другими. Поэтому обсудим самую очевидную, на мой взгляд, версию. Я изучил дело Смит. Убийцей была Элая Стоун, психолог и консультант по вопросам адаптации детей, подвергшихся насилию и переживших травмирующие ситуации. При облаве ее машина упала в реку недалеко от города Ром. Тело так и не нашли. Верно, детектив Расмус?» «По сути, да. По фактам нет». «Уточни. Облавы как таковой не было. Ее еще не обнаружили на тот момент, когда она съехала в реку. То есть это была либо случайность, либо самоубийство, либо обманный маневр? Мы могли только гадать, что произошло в тот момент». «Ясно. Как ты считаешь, какая доля вероятности того, что она не умерла в той аварии?» «Вероятность есть», — сказал серьезно Ален и сцепил руки. Ему следовало рассказать им о записке, но что-то не давало произнести это вслух. Он должен был еще тогда, 2 недели назад, приехать в управление и рассказать Якобу и Тому, что получил послание. Может, это могло спасти жизнь его начальника. Но он промолчал, как и сейчас. На столе в кабинете Якоба лежала записка. Хас прикрепил к доске увеличенное изображение. Детективу Алену Расмусу. «Рыба всегда гниет с головы. Глаза застилает пелена гордыни. Но голову я уже отрубил, а жабры, протухшие от уныния, вырвал. Осталось разобраться с туловищем, пожираемым плесенью жадности и зависти, червями блуда и чревоугодия. Зачем? Потому что она это заслужила. Ты, Расмус, хвост, на который скоро сядут прожорливые мухи гнева». Ален вчитывался в слова, пытаясь уловить интонацию и посыл. Это явно писала не Иллая. Сухой, высокомерный тон, официальное обращение, указание на мужской род отправителя. «Есть какие-то мысли, детектив?» Хас серьезно смотрел на Алена. «Мысли есть. Вот только не очень вам понравится. Если Якоб, по мнению убийцы, голова, то можно предположить, что тело — это управление и его сотрудники, то есть вы все. Или конкретная команда, которая вела дело Смит», — добавила Ида, и Расмус кивнул на ее комментарий и продолжил. «И это может значить, что убийство якобы только начало. Почему я хвост? Возможно, из-за того, что ушел из управления, или потому, что был близок к Илае. Сложно сказать сходу, что означает, что на меня сядут прожорливые мухи гнева. Наверное, отсылка, что и я под прицелом». «Возможно, в прямом смысле», — вставила Ида. «Пули очень даже прожорливы и страшны в гневе». «Сомневаюсь, ведь если у нас связь со Стоун, то она не пользовалась пистолетом. Пока у нее не появился твой». Опять кинула Пеппер, но Хас предложил Алену продолжать. «Фраза «она это заслужила» вызывает у меня двойные чувства». «Как и у меня», — кивнул Хас. «Либо рыба, то есть жертвы это заслужили, либо...» Это подражатель. И он считает, что Илая заслужила возмездие. Ален постукивал сигаретой по столу. «Насколько я помню», — добавил Роберт, — «в СМИ пару месяцев писали, что машина с убийцей упала в реку, то есть версия, что она умерла, была самая очевидная и еще долго мусолилась». «Именно. Что у нас есть еще?» Хас посмотрел на Чака. «Продолжай». «Еще мы рассматриваем религиозную составляющую», — ответил Чак. «В письме перечислены 7 смертных грехов. Возможно, убийца религиозен и решил, что полиция вобрала в себя все грехи. Или Якоб был как-то связан с религией. Тут мы уже обратились за консультацией специалиста. Я завтра поеду по церквям и приходам. Это в общих чертах о том, что мы имеем. Что ты еще видишь из записки, Расмус?» Хас вновь взглянул на Алина. Тот сглотнул, зная, что должен рассказать о послании. Времени разбираться самому не было, да и сил после бессонных ночей тоже. Может, они увидят то, что упустил он. Может, это было предостережение или предупреждение, а он ни черта не понял. Алин откашлялся. «Есть еще кое-что». Он поджал губы и напрягся всем телом. 2 недели назад, в день моей свадьбы, я получил письмо. Выдал он как можно быстрее. Все ошарашенно уставились на Расмуса. Атмосфера в переговорной начала ощутимо накаляться, но Ален достал телефон и открыл фото записки. «Том, распечатаешь? Я кину тебе на почту». Том встал и вышел из комнаты. Вскоре он вернулся и прикрепил к доске увеличенный текст. «Привет, детектив. Поздравляю с днем свадьбы тебя и Агнес. Вы отличная пара. И вот мой тебе подарок. Кэрол Джунс, Каролина Расмус. Первый округ, город Восточный, 9-я улица, дом 37. Удачи! Передашь маме привет?» Хас сурово смотрел на Расмуса. «Ты кому-нибудь рассказывал об этом? Только отцу и моему психологу». Ален опустил взгляд. «Почему ты не пришел в управление?» Возмутился Тиллинг, нахмурив брови. «Потому что не был уверен». «Интересно, в чем?» Ида была напряжена и источала нарастающий с каждым ее вдохом гнев. Ален смерил ее взглядом. «Эти две записки написаны разными людьми». «Как ты это определил?» — усмехнулся Чак. «Ты теперь не только мастер по дереву, но и по анализу текстов?» Ален повернул голову и одарил Брейва презрительным взглядом. Тот продолжал ехидно сверкать зубами. «По интонации, по обращению, по тому, плюс написано от лица мужчины», — сухо ответил Расмус. «Где оригинал?» — спросил Хас. «У меня дома, я привезу». «Был только этот лист с напечатанным текстом или что-то еще? Как он попал к тебе?» «Кто-то оставил белый конверт на пороге моего дома. На конверте не было никаких адресов, марок или еще чего-то». «Но могли быть отпечатки, частицы», — недовольно произнес Хас. «Сомневаюсь», — буркнул Ален. «Привози. Отправим в лабораторию». Расмус сжал челюсти, но сказать было нечего. Он повел себя не как детектив, а как идиот. Он подвел якобы. «Что-то еще, о чем мы должны знать?» Хас сложил руки на груди. Он был суров и всем своим видом показывал разочарование. «Нет». Алину хотелось крушить все вокруг. Крушить себя. «Какой из меня детектив? Вот какой!» «Так облажаться, подставить коллег, скрыть улики, вновь дать ей уйти, отпустить убийцу». «Тогда поступим так. Расмус, ты должен быстро войти в курс дела и просмотреть все, что у нас уже есть, к завтрашнему утреннему совещанию. Для оперативной работы я решил номинально разделить нашу группу на 2 команды. Я, Чак и Ида будем заниматься уликами. Чак, продолжаешь работу по связи с религией и грехами. Выясни, был ли Якоб прихожанином какой-либо церкви, есть ли какая-то связь и почему именно гордыня приписана Скару. Мы с Идой заглянем в морг и поедем к Мари. Том, ты смотришь камеры на дорогах и проверяешь его телефон. Может, ему приходили какие-то угрозы или было что-то заслуживающее нашего внимания. Как думаешь, что-то сможем выжать из разбитого ноутбука?» «Сомневаюсь, жесткий диск уничтожен», — ответил Том. «Ладно. Ален, Ты проведи сравнение с делом Смит и Роттеров и прошерсти публикации, какие детали выставляли на всеобщее обозрение. Роберт, поторопи экспертов с отчетами и помоги Алину со статьями. Вопросы? Все напряженно молчали. Тогда всем спасибо и будьте готовы к суточной работе. Мы должны вывернуться наизнанку, но найти этого урода. Ради Якоба. Была уже полночь, когда Расмус вернулся домой. После брифинга к нему подошел расстроенный Том и спросил, почему он ничего не рассказывал раньше, а Алину нечего было ответить. Он и себе-то боялся признаться, что чувства к Элайе не прошли, что он не забыл ее и не хотел давать новый ход делу, потому что боялся найти ее и не знал, как поступит в таком случае. Сможет ли надеть на нее наручники или даст ей вновь исчезнуть? Его штормило от усталости и перенапряжения. Тело ломило, и, казалось, оно пропиталось забытым запахом погони. Он чувствовал себя гончей, которая уже несколько дней мчалась за призрачными кроликами. Алин вошел в гостиную и увидел Агнес, которая сидела на диване и смотрела ночные передачи, ловко закидывая в рот свой любимый попкорн со сливочным маслом. «Ты как?» — спросила Агнес, посмотрев на него. «Жутко устал». Алин подошел к ней, присел на корточки и поцеловал ее огромный живот, обтянутый тонкой хлопковой тканью футболки. «Как он себя вел?» «Это девочка», — парировала Агнес. «Откуда ты знаешь? Мы же специально не узнавали пол». «А мне не надо УЗИ, чтобы знать, что это девочка», — припиралась Агнес. «А мы с отцом ждем мальчика», — хмыкнул Алин с хищной улыбкой. «Напрасное ожидание», — отмахнулась Агнес и облизала сладкие блестящие маслом пальцы. «Исходи в душ, а то я задохнусь от твоего нового суточного одеколона». Алин стоял под струями горячей воды и никак не мог выключить кран и выйти из душевой кабины. Он знал, что Агнес ждала его в кровати и что она устроит ему настоящий допрос. Не сегодня, так утром, хотя, скорее всего, именно сегодня, пока он слаб и им можно манипулировать по полной. Он потянулся к крану и, наконец, перекрыл поток воды. Больше оттягивать было нельзя, или у Агнес появится дополнительный раунд вопросов, на которые он не сможет ответить. Тем более завтра, а скорее уже сегодня, ему надо быть в управлении рано утром. Расмус забрался в кровать и прижался к горячему телу Агнес. «Эй, и так духотища, отодвинься!» «Я и так чувствую себя подгорающим помидором на вертеле. Еще мгновение и лопну». Она повернула к Алину лицо и скинула улыбку. «Рассказывай». «Завтра». Алин закрыл глаза. «Еще чего?» «Я весь день не находила себе места. Ты не звонил. Отправил жалкое сообщение, и все». Агнес тяжело вздохнула и нежно провела по его щеке. «Не верю, что якобы больше нет. Как такое могло случиться? И почему тебя вызвали в управление?» Она сделала акцент на слове «тебя». «Я слишком устал, чтобы пускаться в этот путь объяснений». «А я? Ты о нас подумал? Хочешь, чтобы эту ночь я провела без сна так же, как ты последние две недели?» В ее голосе появилась обида и горечь. «Не надо было нам все это устраивать. Жили себе без свадьбы, и все было хорошо». «Агнес, это не из-за свадьбы». «Тогда из-за чего? Что происходит, Алин?» — переключилась она. Расмус открыл глаза, прошелся рукой по уставшему лицу, удобнее устроился на большой подушке и рассказал все Агнес. «Почему ты не сказал мне о письме?» — обиженно спросила Агнес и поджала губы. «С каких пор ты перестал мне доверять? Я твой напарник. И моя беременная жена. Я не хотела, чтобы ты переживала». «А с чего ты решил, что я бы переживала? А вот теперь я переживаю, очень переживаю. И не потому, что боюсь, что Элайя восстала из мертвых, а потому, что ты соврал мне. Боже, Ален, прости меня. Я не знаю, почему так поступил». «Вот и я не знаю. Всегда думала, что мы с тобой друзья. Это было превыше всего. Я всегда мечтала, чтобы муж был мне соратником, моим тылом, моим другом. Уж предмет для ублажения я и так могла себе найти, да и ребенка сделать не проблема. А вот друга... Агнес! Алин, хватит на сегодня. И ты мог бы со мной посоветоваться перед тем, как принимать приглашение и вернуться в управление. Или хотя бы написать, мол, Агнес убивают, спастись могу только подписав бумаги. Я бы поддержала любой твой выбор, но хотелось участия. Ладно, забудь. Только больше не скрывай от меня ничего. Я тоже детектив, если ты об этом забыл. Рано утром Ален сидел за выделенным для него столом в общем зале. Его кабинетом завладел Чак непонятным для Расмуса способом. Как такого, как Брейв, повысили до старшего детектива? Ален уже изучил предварительный отчет коронера и теперь занялся показаниями соседей, которые ничего не видели и не слышали, потому что их участки находятся достаточно далеко от дома Якоба. 13 колотых ран, зашитый и распоротый рот. Детектив еще раз взглянул на фотографии и пошел на кухню за кофе. Лучше пусть он горчит на языке. В комнате, пропахшей горелыми зернами, он встретил детектива Стенса Бловака, с которым давно был знаком. «Расмус, с возвращением!» — сказал тот. «Как они затащили тебя обратно!» «И сам не знаю». Ален поставил бумажный стаканчик под диспенсер кофемашины и нажал на кнопку. «Ты в группе по Оскару?» «Ага. А у тебя как дела? Что ведешь?» «Меня временно перенаправили на розыск пропавших девушек. Последней всего 16 лет. Пропала 3 недели назад. Утром мать вернулась с ночной смены, а дочки нет. В таком возрасте подростки часто убегают из дома. По словам матери, девочка никуда не собиралась, избежать якобы она тоже не могла». Ален усмехнулся. «Так говорят все родители. А почему тебя перекинули на это дело? С каких пор сотрудники из отдела убийств занимаются пропавшими?» «Подозревают серию». «Серию похищений?» «Да, а может и убийств. За последние 2 года пропало 5 девушек в нашем округе и еще 7 в соседних». «И?» «Один типаж. Молодые, от 15 до 20. Светлые волосы, примерно одинакового телосложения. Все стройные. Ни одна не вернулась». «Зацепки есть?» «Ни одной!» «Серийник?» «Скорее всего. Так что сейчас собрали команду, будем искать связи. Но, сам понимаешь, время упущено». «Да, сложно вам придется». Ален взял стаканчик и вдохнул знакомый бодрящий аромат. Оглянулся в поисках сахара. «Сахар ищешь?» Ален кивнул. «Закончился. Остался только заменитель. Вон, на столе». Расмус сморщился. Заменитель он не любил. «Что будете делать? Дело-то мертвое». «Мертвое, но надо разобраться. Может, это только совпадение». «Таких совпадений не бывает», — хмыкнул Расмус и вышел из кухни. Внутри него нарастала тревога. 3 недели назад пропала девочка, и уже не первая. 2 недели назад ему оставили записку якобы от Элаи. А теперь... Убили его бывшего начальника и вновь оставили послание. Слишком много совпадений. Слишком много.